Глава 22. К сожалению, ни на следующий день, ни через день встреча со Станиславом не состоялась. Аня ждала в предвкушении вечер, но случилось страшное. Эскадра боевых штурмовиков Бодрума прорвала защиту Амадеи и напала на мирных жителей обитаемой планеты Судаут и защитников Галорума, перебив многих из них. На орбите состоялся жесточайший бой между противниками, после чего остатки армии Дюран были вынуждены отступить, спасая свои жизни. Конечно, стало не до мирных встреч. Император Дюран призвал союзников как можно скорее объединиться, чтобы отбить Судаут. Но за пару дней все это было не решить. Мир замер в ожидании кульминации войны. Все молодые люди от 18 лет отправились добровольцами в войска. Военно-транспортные крейсеры один за одним вылетали по направлению к Амадее. Выпускники и студенты предпоследних курсов летных академий спешно получали нейрошунты и связь с кораблями, а также вылетали к эпицентру битвы. Арита рвалась тоже лететь на фронт. Но отец был непреклонен. Она остается, а вот он сам. Вместе с действующим адмиралом империи Дюран Торном Ауком и бывшим адмиралом империи Бодрум Рикарданом Максимусом отбывают в войска, дабы на месте разобраться во всем. «Ты моя наследница», — сухо говорил Кедрис, расположившись в своем кабинете напротив дочери. «Если я погибну, ты встанешь во главе империи, а я не мог в такой момент бросить своих подданных и отсиживаться во дворце, грея свою задницу в теплом кресле. Сегодня же я отправляюсь туда, а ты остаешься здесь». Меж бровей императора солегла глубокая складка. Холодные глаза смотрели жестко и серьезно. Руки были напряжены, стискивая пальцы в кулаки. Девушка поняла, что бесполезно спорить. «Как же наш план связаться со Стеллариумом? Они бы могли нам помочь», — заметила она, побарабанив по деревянному подлокотнику кресла, задумчиво сведя брови к переносице. «Если там и в самом деле живут умельцы копаться в мозгах, чем я, кстати, не сомневаюсь, то заручиться их поддержкой будет совсем не лишним. Нужно отправить туда опытного человека, умеющего вести переговоры. Кого, например?» — откинулся назад император с интересом, глядя на дочь. «Может, отправим туда, как и планировали, Рикардана Максимуса и его сына? Максимус со мной полетит. Он знает о Ласкаре и его слабые места, может подсказать что-то важное. А про Станислава надо подумать. Вроде он некоторое время участвовал в экспедициях во внешний космос, имел контакт с негуманоидами. Возможно, будет толк с такой поездки. Но у него военно-транспортный крейсер, мы не можем рисковать им». «Перепрограммировать нейрошут?» – предложила Арита. «Я могу это сделать. Невидимка маневренная. Они обернутся в кратчайшие сроки, а мы сможем уже понимать, ждать нам подмогу или нет». Император задумался, повернув голову и глядя в окно. В способностях дочери он нисколько не сомневался, но ни разу на его памяти капитанам не перепрограммировали шунты. Чем это может грозить? Не станет ли он потом овощем от такого вмешательства в мозг? С другой стороны, если это не было доступным ранее, то не значит, что так осталось и сейчас. Он просто был не в курсе таких специфических новостей. Словно уловив сомнение отца, Арита сказала: «Я уже пробовала это». «Что?» — скинул он на дочь глаза, с удивлением подмечая серьезное выражение лица девушки. «Ну, были у меня люди, которые по окончании академии поняли, что хотят водить не транспортники, а штурмовики, например. И сейчас, когда началась эта заварушка, несколько капитанов пожелали того же», — пожала плечами принцесса, отводя глаза. «Просто это не широко распространено, и тебе еще не докладывали. Хотя я собиралась сама это сделать, ждала подходящий момент. Вот дождалась». Она давно занималась изучением мозга, и периодически ее привлекали к решению сложных задач в нейроинституте. Вообще, Арита мечтала быть простой девушкой, не императорской дочкой, чтобы иметь возможности целиком и полностью посвятить себя науке. Очень ее манили тайны, скрытые за черепной коробкой. Она бы и сама с великим удовольствием пообщалась с загадочными жителями Стеллариума, но понимала, что отец никогда этого не допустит. К сожалению. Был бы у него сын или еще одна дочь, то можно было бы передать им свои права наследной принцессы. Но после смерти матери император так и не женился. Поэтому Арите приходилось держать в узде свои желания и работать в собственной лаборатории, где возможности были несколько ограничены. Еще и предательница Осиет украла некоторые разработки, пришлось восстанавливать записи по памяти, но часть исследований все равно оказалась утеряна. Эта мысль не давала девушке покоя, хотелось поквитаться с наглой воровкой. «В тебе скрыты великие таланты!» Внезапно криво усмехнулся император Дюран. «Я понимаю, что наука привлекает тебя больше, чем империя. Но уж как есть. Предлагаешь перекодировать нейрошунт младшего Рикардана и отправить его на Стеллариум?» «Да», — кивнула девушка, выдержав тяжелый взгляд отца. «И мою подопечную с ним можно. Там у себя во времени она работала в одной компании, которая тоже периодически вела переговоры. Возможно, эти двое смогут объединить силы и суметь убедить стеллариумцев нам помочь. Лишь бы не настроить их против нас», — пробурчал Кедрис, вздыхая. За окном слышался шум моря, легкий бриз теребил тяжелые бархатные портьеры. Казалось, что никакой войны и нет. Но внутри императора засело тяжкое чувство. Он переживал за подданных, за молодых людей, которые гибли сейчас на границе в нелепой войне, развязанной сыном старого друга. И самое ужасное, что никак было этого не избежать. «Хорошо», — резко поднялся император на ноги, отодвигая скрипнувший стул. «Займись этим. Я знаю, что Станислав улетел с партией людей к Мадее. Как только вернется, сразу перенастрой шунт, а затем пусть отправляется к Стеллариуму. В невидимке хватит места для троих, но пусть летят вдвоем, людей не хватает. Если заметят что-то подозрительное, то не нужно выходить на переговоры». «Я все поняла, пап». Арита тоже встала. «Будем на связи. Ты тоже там, береги себя». Качнувшись вперед, она обняла императора за шею, ткнувшись носом в ключицу, и вздохнула. Единственный ее родной человек. Ингвар — это другое, это не кровная родня, а папа может быть только один. И ближе него у нее не было никого. Маму она плохо помнила. Все время рядом с принцессой был отец, ставший для нее самым близким человеком. Сердце предательски сжалось от нехорошего предчувствия, но принцесса запретила себе думать о страшном. Отстранившись от мужчины, она коротко кивнула ему. «Давай, пап, удачи тебе!» Император коснулся лба дочери губами, прижал ее напоследок и твердым шагом вышел из кабинета. Аня не находила себе места, читая новости в Космонете и пытаясь найти хоть какие-то сведения о Станиславе. После их встречи на пляже прошло около 2 недель, в течение которых девушка старалась не переживать сильно, но тревожные вести были слышны отовсюду. Количество погибших увеличивалось. Многие люди бросали свои мирные специальности и спешили на защиту границ. Даже император Дюран отбыл туда вместе с отцом Станислава и своим адмиралом космофлота. А Арита осталась на Тироне. В последнее время девушки виделись крайне редко. Принцесса постоянно была в разъездах, дома почти не находилась. И Аня большую часть времени проводила в одиночестве. Тем удивительнее оказался поздний визит Ариты, когда она ворвалась в спальню подруги и бесцеремонно потрясла ту за плечо, сдернув до половины одеяла. «Вставай!» — услышала Аня, поворачивая голову. «Хватит спать!» Еле разлепив глаза и глянув на часы, девушка недоуменно моргнула. 2 ночи. «Что-то случилось?» — пробормотала она, зевая и пытаясь прийти в себя после сладкого сна. «Да, ты летишь на Стеллариум!» Громко и возбужденно воскликнула принцесса, отходя от кровати и включая яркий свет в спальне. «Станислав сейчас в институте мозга. Я перепрошила ему шунт. Он теперь будет управлять крейсером-невидимкой. Вы летите на переговоры с иной цивилизацией. Мы не уверены, что они гуманоиды, поэтому отправляем его, так как у него уже были контакты с другими расами. А тебя уже просто за компанию. Я сказала отцу, что ты на своей работе участвовала в переговорах. Имеешь опыт, так что хватит спать, вставай. Скоро капитан Рикардан будет в космопорту. Нам также надо прибыть туда. Возьми с собой немного вещей, один официальный костюм для встречи, остальное только удобное. Еще тебе надо поставить сейчас прививку от нейроинфекции, мало ли что там». «Прививку?» Аня никак не могла прийти в себя и осознать, что ей говорит Арита, тараторившая без умолку. Усевшись на постели, она терла глаза, потом встала, собирая волосы в хвост, кое-как сообразила, какие вещи взять с собой, и оделась в удобные брюки и рубашку. «Я готова», — сказала, выходя из ванной. После умывания бодрость частично вернулась к ней, но в сон все еще клонила, и только резкий укол в плечо, сделанный каким-то устройством, похожим на пистолет, частично привел в чувство. «Пошли!» — кивнула Арита, убирая вакцинатор в сумочку на боку. «Вам надо вылететь как можно скорее. Бои ведутся нешуточные, я переживаю, что скоро мы окажемся в меньшинстве. Все запросы, которые я послала на Стеллариум, остались без ответов. Либо они вообще не хотят идти на контакт, либо просто игнорируют конкретно меня. В общем, разберетесь на месте. После Стеллариума ваш путь пойдет в Графсову Туманность. Им крайне невыгодно, чтобы Бодрум завладел Галорумом. Я думаю, они с удовольствием присоединятся к нам, но решать вопрос надо лично. Там очень вредный правитель, который просто так по космонету не контактирует со всем. А я не могу лететь, к сожалению. Я понимаю. Аня уже совсем избавилась от сонного состояния и ощущала невероятное возбуждение. Она полетит со Станиславом вдвоем. Внутри нее словно все дрожало от нетерпения. Сердце стучало быстрее и сладко замирало при мысли о скорой встрече. Арита заставила ее поесть перед вылетом, мрачно заметив, что в пути у них будет сухой паек, так как кухня в невидимках не предусмотрена, а потому следовало основательно подкрепиться. Да и с собой взять побольше углеводных батончиков и сушеного мяса. Аня не протестовала, послушно впихнув в себя все, что удалось раздобыть ночью на кухне, а затем, сыто икнув и смутившись от звонкости звука, вырвавшегося из ее организма, закрыла рот ладошкой. «Ой, извини», – пробормотала она, еще раз икнув. «Запей», – кивнула Арита на бокал с вином. «Давай, давай». «Когда еще тебе посчастливится выпить перед полетом? Я, когда сама не за штурвалом, люблю состояние расслабленности. Полетите с перегрузками. Браслет на тебе?» «Да». Задрав рукав, Аня продемонстрировала гравитационный браслет. «На мне. В него маячок встроен, если что. Вдруг настанет момент, когда потребуется помощь, вот тут надо переломить его. Это активирует маяк. Я увижу на экране и вышлю помощь». Принцесса продемонстрировала, где ломать, а затем обняла Аню. «Давай там, возьми быка за рога. От тебя зависит успех миссии, ну и твое личное счастье. Не теряйся, дорогая. Поехали». Девушки вышли в ночь. Было душно, стрекотали цикады, влажный, напоенный ароматами цветов воздух обволок фигуры. Рубашка моментально прилипла к спине Ани, волосы еще больше завелись, облепив лицо кудряшками. «О, как в Сочи», — заметила она, вглядываясь в ту сторону, откуда слышался плеск волн. «Это город на земле такой, очень красивый. Я там была один раз с бабушкой, до сих пор помню. Интересное название». Арита кивнула на ждавшую машину. «Идем, довезем тебя. Ингвар вернулся с гонок», — пояснила она на вопросительное выражение лица подруги. Усевшись на заднее сиденье и пристроив рюкзак с вещами рядом, Аня приветствовала гонщика и посмотрела в окно на сверкающий огнями дом. Интересно, вернется ли она сюда когда-нибудь? Удастся ли ей выжить вообще во всей этой передряге? Но ни разу не возникло ни малейшей талики сожаления о том, что она не там, в прошлом, а здесь. Этот мир стал ее нынешним домом, и если в ее силах помочь, то она сделает это. Риск, как говорится, дело благородное, тем более, что рисковать будет вместе со Станиславом, а в его присутствии почему-то она ощущала себя защищенной и в безопасности. Любое море теперь по колено. Ночной город был пуст, люди спали, на дорогах изредка встречались машины, неспешно передвигающиеся на высоте не более первого этажа, но Ингвар гнал так, словно опаздывал куда-то. И вскоре космопорт встречал их огнями. Они заходили с парадного входа, а не как раньше, со стороны ангаров. Поэтому Аня крутила головой, разглядывая огромный зал с множеством таблоидов, показывающих, куда отправляются те или иные рейсы. В основном, конечно, сейчас все летели к границе, но кто-то отправлялся в тыл. Детей спешно вывозили на Марику, планету с южным климатом и множеством санаториев, и детских здравниц, где предпочитали отдыхать жители империи Дюран. Круглогодично туда выезжали группами и поодиночке люди, желающие поправить свое здоровье. И сейчас императорская семья сделала подарок всем своим жителям младше 18 и старше 70 лет. Бесплатное проживание в санаториях до тех пор, пока военные действия не будут окончены. В настоящий момент, похоже, как раз планировался вылет группы детей не старше 10. Они кучковались вокруг девушек в красных галстуках, напоминающих пионерские, галдели, а чуть в стороне были замечены тихонько переговаривающиеся с встревоженными лицами родители. Многие уже в военной форме со слезами на глазах провожали уходящих небольшими группами детей, бесконечно оглядывающихся на мам и пап. Многие уже не увидятся никогда. Аня вздохнула. Этот жестокий Аласкар Бодрум. Сколько боли он причинил людям, сколько уже погибло и сколько еще умрет. Губы девушки сжались в линию, ногти впились в ладони, когда она стиснула кулаки, представляя, с каким удовольствием лично бы придушила мерзавца. Но затем она сделала пару глубоких вдохов, выравнивая дыхание, так как Карита быстрым шагом направилась к боковому коридору. На входе в него стоял охранник в черной форме с оружием, внушительный мужчина не менее 2 метров ростом, широкий в плечах настолько, что напомнил шкаф. Он признал принцессу и чуть склонил голову, пропуская ее и спутников, но не приминул проводить их мрачным взглядом. «Это прямой путь к кораблям», — пояснила девушка. «Так ближе. Станислав Рикардан уже ждет тебя. Лучший крейсер с новейшими разработками наших инженеров, экспериментальная модель, дан вам в полное распоряжение». Ингвар проводил их почти до выхода из космопорта, притормозив только на выходе. «Подожду здесь», — сказал он, оставшись внутри здания. «Не хочу мешать». Арита кивнула ему. Аня попрощалась и поспешила следом за принцессой. Та шла быстрым шагом, приноровиться к которому было сложно, тем более что ростом девушки весьма отличались. Поэтому к крейсеру одна вышла вполне спокойно, вторая же со сбитым дыханием и притормозила, увидев, как обжег ее взглядом Станислав. «Это она полетит со мной?» — спросил он, приподняв брови и перевел взгляд на Аню. «Ну, здравствуй, незнакомка»,